Глава 17. Одна моя рука была на лестнице, другой я держал фонарь. Помирать так с музыкой, как говорил мой брат, чаще всего перед тем, как нашкодить на гражданке, конечно же. Я бросил в испанца фонарем, тот ловко и со смехом отбросил его в сторону взмахом шпаги. Смех тут же сменился воплем, когда, освободившись рукой, я схватил его за достоинство и в ту же секунду отпустил вторую руку, спрыгивая с лестницы. Испанец не смог даже нормально закричать, от боли он сразу упал на колени и захрипел. Секунду я буквально висел на его гульфике, это для красного словца, а гульфика он не носил. Потом послышался треск, вроде бы ткани, но точно я не уверен. Мужчина ударился лицом о люк и потерял сознание. Я снова уперся ногами в лестницу. «Как дела?» — подал снизу голос Дарамиц. «Все в порядке, Андрей, но месье Фонарь нас покинул». Я выбрался в погреб, отшвырнув тело в сторону. По лицу испанца уже стекала кровь. Скорее всего, падение было очень неудачным. К счастью, подвал был достаточно освещен. Несколько свечей стояли в разных углах, на жестяных подставках в виде лодочек. Вдвоем с Анри мы затащили наверх и нашего пленника. «Как удачно», — повторил я за убитым, — «у нас теперь есть два комплекта формы. Один из них все еще мокрый», — ответил мушкетер. Я осмотрелся и запер на засов ведущую наверх дверь. Над нами явно кто-то гулял. Несмотря на то, что Бапом находился в осаде, люди в таверне все равно пьянствовали и распевали песни. Затем мы с Анри раздели убившегося Алюк испанца и сбросили труп в подземный ход контрабандистов. Оставалось решить, как нам поступить с Диего. Он как раз начал тихо постановать. Пусть и связанный, с кляпом во рту, он все равно мог привлечь к нам внимание испанцев, устроив в подвале дебош. Но мы уже привели его сюда, более того, мне хотелось положить пленника в тепло. Я обошел подвал в поисках хоть какой-то одежды. Ничего. «Переодевайтесь, Анри», — указал я на форму, снятую с убитого. «Судя по росту, вам подойдет больше». «А вы?» «Мне надо что-нибудь придумать», — ответил я, снова обходя погреб. «Только винные бочонки, пивные бочонки, бочонки с куда более крепкими напитками и несколько ящиков с какими-то сушеными штуковинами. То ли овощи, то ли грибы. Я не рискнул пробовать». Переодеваться в мокрую одежду самому означало, во-первых, дать повод для ненужных расспросов в общем зале, а во-вторых, простите мой излишний и малоприменимый к текущим реалиям гуманизм, оставлять Диего мерзнуть голым и мокрым в старом подвале. До изобретения Женевской конвенции было 300 лет, но я-то оставался человеком века 21-го. «Остается один вариант», — сказал я, поворачиваясь к Андре. Тот уже закончил с одеждой и выглядел настоящим испанцем. «Какой?» — спросил он. «Поднимись наверх, закажи выпить и поищи для нас самого пьяного одинокого испанца». «Ты уже раздаешь приказы, дорогой Шарль?» — блеснул уже опостылевший мне оскал. «У тебя есть план получше?» «Увы, нет», — королевский мушкетер холодно усмехнулся. «Мне просто не понравился твой тон». «Господи, еще скажи, что я твою честь задел». «В этом случае мне пришлось бы тебя убить?» «Пожалуйста, Андрей, я уже сам был готов схватиться за шпагу и заколоть безоружного». «Сделай, как я прошу». Он вздохнул, потом все-таки подошел к дверям и отодвинул засов. «Сиди тихо, кадет», — напоследок сказал он, указывая мне на мое место. Очень хотелось его стукнуть. Оглушить, как Диего, снять с него форму и сделать все самому. Увы, Дарамец был худее и уже в плечах, и, скорее всего, на пару сантиметров выше. Испанская форма смотрелась бы на мне по-идиотски. Мушкетер вздохнул, прошептал что-то себе под нос и вышел. Я остался один на один с оглушенным пленником в окружении выпивки и холода. Злость немного сошла, вновь уступая место ознобу. Я снова приложился к фляге безо всякого удовольствия. Прошла минута, вторая, третья. Шум наверху не стихал, но что-то в нем изменилось. Я подошел к двери, постарался прислушаться. Ругались на испанском. До меня доносились только короткие фразы, и то перекрываемые шумом пьянки. Вот только один из голосов принадлежал Дарамицу, и мне это совсем не нравилось. Судя по всему, у мушкетера намечались проблемы. Я чуть приоткрыл дверь, заглядывая в щелочку. Дарамиц действительно стоял перед одним из столов у самого дальнего от меня угла таверны. На лавке рядом с ним полулежал уже перепивший испанец. Скорее всего, именно его Андрей выбрал своей жертвой. Увы, двое испанцев стояли у того же стола, уперев руки в стол и о чем-то очень грубо разговаривали с мушкетером. «Где еще раз, сукин сын, твое оружие? И что за акцент, я не пойму?» Наконец расслышал я пьяный голос. «Сеньор, моя шпага вас никак не касается», — очень зло отвечал Дарамиц, явно нарываясь на драку. Проблема в том, что тремя мужчинами за столом количество испанцев в таверне не исчерпывалось. Их вообще было куда больше на квадратный метр, чем мне бы хотелось. Большая их часть держала на коленях каких-то размалеванных девиц, кто-то просто надирался, а кто-то буквально нависал над группой весьма несчастных мужчин без формы. Если мушкетер затеет здесь драку, никакая божественная помощь его не спасет. Не может же он быть настолько заговоренным. Выбора не было, пришлось переходить к плану «Б». Я подбежал к бочонку с тем спиртным, что по запаху определил как наиболее крепкое. Опрокинул его на землю, опорожнил чуток, так, чтобы можно было и самому поднять. Затем разбрызгал содержимое ящика по углам, так, чтобы огню вообще было что есть. Большой пожар бы точно помешал нашим планам. Если таверна сгорит, как прикажете пользоваться секретным ходом? А вот маленький вполне годился. Оставалось надеяться на то, что именно это варево окажется горючим. Задув все свечи, кроме одной, потом сделал глубокий вдох. Опрокинув в лужу свечу, вспыхнула, слава богу, моментально, я подхватил на руки Диего и закричал: «Горим! Пожар!» Шум в таверне не то чтобы приутих. Кто-то обратил на меня внимание, кто-то нет. Конечно же, первым прибежал кто-то из местных, тощий дядька, как две капли воды, похожий на сдувшегося дика. Может, и впрямь брат. Он лишь всплеснул руками, глядя на полыхающие тут и там ящики. Мы с Диего держались с самого темного угла, подальше от пожара. «Эй, вы!» — крикнул он в общий зал. «Тащите воду! Скорее!» Дарамит сразу сообразил, что происходит. Он бросился на помощь одним из первых, а двоим испанцам пришлось следовать за ним, чтобы продолжить разговор. Конечно же, они продолжали обвинять его в чем угодно, пока тащили с улицы большую бочку с дождевой водой. Кроме того, что он французский шпион и вообще гугенот. Хозяин тем временем пытался сбить пламя полотенцем. Я же осторожно прислонил связанного и оглушенного Диего к стеночке. Когда все трое, дарамицы и испанцы, оказались в подвале, я крикнул хозяину: «Возвращайтесь, мы справимся!» Бедолага был так напуган, что даже не удивился голосу из темноты. Как не удивился он и тому, что кто-то закричал о пожаре. А вот испанцы от чего-то напряглись. «Кто еще тут?» — спросил один из них. Хозяин остановился на пороге. Кажется, до него что-то дошло. «Диего Артура Перес», — представился я, не покидая своего укрытия. «Шляпу и форму на мне можно было разглядеть, а вот ее цвет и знаки отличия точно нет. Ловлю тут французских шпионов». «Каких еще шпионов?» — побледнел тощий хозяин таверны. «Ступайте, отец», — вежливо подтолкнул его в спину Дарамиц. «Это мой старый приятель». «Твой приятель тоже без шпаги бродит?» — спросил один из испанцев, как только за хозяином захлопнулась дверь. Все это время огонь только разгорался. Тушить его солдаты планировали, видимо, уже после перепалки. Я же не мог себе позволить такой роскоши. «На ваше несчастье, сеньор, она у меня с собой», — улыбнулся я, выходя из темноты и делая один точный выпад. Испанец, чье сердце я пронзил, повалился на землю. Второй собирался было закричать, но лишь схватился за перерезанное горло. Андрей Дарамит стоял за его спиной и, казалось, наслаждался тем, как жизнь покидала тело испанца. Я же успел быстро дернуть умирающего на себя так, чтобы кровь из горла заливала пол, а не такую ценную для нас форму. Мы быстро бросили трупы в подвал и принялись тушить пожар. Благодаря бочонку с водой ушло на это минут 5, если не меньше. Только после этого я позволил себе спуститься вниз и раздеть наших дорогих мертвецов. Пока Анри переодевал Диего, я натянул на себя испанскую форму сам. Мушкетер снял с трупов шпаги, мы развязали нашего пленника и взвалили себе на плечи. «Спасибо, Шарль», — наконец сказал мушкетер. Я только махнул рукой, поправляя Диего так, чтобы не было видно кровавого пятна на форме. «Знал бы, что столько натечет, колол бы испанца в глаз». «Уверен, ты поступил бы так же». «Нет, я бы просто поджег таверну», — пожал плечами Анри Дарамиц. «Господь бы разобрался, кто праведен, а кто нет». Я рассмеялся, уверенный в том, что это шутка. Мушкетер слишком часто комментировал мой гуманизм, чтобы я верил в его жестокость. Это куда сильнее походило на старую маску, которой Андрей скорее тяготился, но поделать ничего не мог, времена были слишком жестоки. Дарамиц впрямь улыбнулся, одними губами, глаза его оставались все такими же холодными. Мы открыли дверь подвала, вывели Диего в общий зал и обратились к хозяину. «Все потушено, сеньор», — мой испанский становился все лучше и лучше. «Но наш приятель дымом все же надышался». «Ох, спасибо, спасибо, сеньоры! Знали бы вы, как наша семья гордится этим местом! Что я могу сделать для вас?» «Комнату и теплую постель, для начала». Хозяин закивал, его большая голова смешно закачалась на тонкой шее, и казалось, что она вот-вот просто отвалится. Он быстро побежал куда-то вглубь коридора, зазывая нас за собой. Комнаты располагались на первом этаже, второго в таверне попросту не было. Хозяин отпер для нас одну из таких. Скорее келья, 2 на 1,5 метра, но с кроватью. Мы переложили Диего на кровать и укрыли. Я еще раз проверил у него пульс, и как раз в этот момент он пришел в себя. «Где я?» — тихо спросил пленник. Я сразу же сунул ему в руку флягу с вином. «Выпей-ка лучше», — сказал я по-испански. Диего, с трудом открыв глаза, нас освещал разве что лунный свет из окна. Дождь наконец-то закончился. Перед мужчиной стояли двое в испанской форме, через две стены от него шумела и кричала пьяная компания. Кто-то распевал испанские песни. Диего улыбнулся и сделал несколько больших глотков. «Гадость какая!» — пробормотал он. «У французов отняли», — пожал плечами я. «Хочешь, принесем настоящую сангрию утром?» «Палец бы себя отрубил за хорошую сангрию», — признался Диего и сделал еще несколько глотков из фляги. «Мы победили?» «Скоро победим», — успокоил я его. «Ты пей, мы еще принесем». «Я посплю, наверное, еще чуток», — улыбнулся испанец и улегся на кровать. Мы даже стянули с него сапоги, и только после этого пленник захрапел. «Вы надеетесь заслужить место в раю, мой друг?» — усмехнулся Андрей, когда мы покидали комнату и запирали ее на ключ. Я только пожал плечами. «Мне иногда кажется, что вы недостаточно серьезно относитесь к этой войне», — добавил мушкетер. «Почему мы снова на «вы»?» «Потому что я не хочу сближаться с человеком, для которого жизнь вражеского солдата может оказаться важнее, чем интересы короля». «Потому что я уважаю добросердечность, Шарль, но у нее должны быть границы. Вы буквально нянчитесь с этим пленником». «Может, дело в том, что я хочу изобрести новый вид войск? Боевых нянек?» — вспомнил я вдруг любимый фильм детства. Анри только фыркнул, не оценив шутки. «Я же говорю, Шарль, вы не относитесь к этому серьезно». «Ну, что я мог ему ответить? Что киношный Арамис мне нравился намного сильнее, чем эта ледяная статуя?» — Вы сами сказали, что Диего — достойный человек. — Мои слова о достойной смерти вы, конечно же, забыли. — Достойная смерть — это от старости, в кругу семьи. Дарамиц не ответил. Он только грустно вздохнул, как будто бы часть его была со мной согласна. — Андрей, я не поставлю свой гуманизм выше интересов короны. Нашел я самый честный ответ, который только мог. — Пока я могу себе позволить быть хорошим человеком, но сейчас вы не можете. Сейчас, если бы у вас была хоть крупица совести... Вы бы прирезали беднягу, пока он спит. — Что? Если он проснется до того, как мы вернемся, и расскажет своему командиру о том, что французы нашли секретный ход, как думаете, нас зальют кипятком? Или просто взорвут, когда попытаемся пройти по нему с отрядом? Он был прав. Как бы ни прискорбно было это признавать, но Дарамиц был совершенно прав. Я заигрался в героя, в рыцаря без страха и упрека. — Я не убиваю безоружных. — Я убиваю, если так нужно. — холодно произнес Анри, но его голос все же дрогнул. — Или мне просто хотелось в это верить. Он дал слово чести, что не предаст нас до рассвета. — Господи, мы на войне! — ледяная маска начала трещать. — Я знаю. Каждый четвертый труп, что я успел похоронить за эти несколько лет, был уверен в том, что слово чести нерушимо. Угадайте, Шарль, как так вышло, что именно эти достойные люди сейчас лежат в земле? Анри Дарамиц выдавливал каждое слово через крепко сжатые губы. — И все же, — грустно усмехнулся я, — выходит, что для четверти всех мертвецов слово чести и впрямь чего-то стоило. — Софистика, — сплюнул Анри на земляной, усланный травами пол. — Вы только и можете что передергивать, пряча правду за красивыми словами. Несмотря на то, что Дарамиц обращался ко мне, я был уверен, что имеет он в виду весь несправедливый католический мир. Как много успел пережить этот человек? Если война с гугенотами давно окончена, почему он по-прежнему с такой обидой смотрит на мир? Мушкетер, пришедший из сатанинского города, смотрел на меня теперь почти что с ненавистью. Я был уверен, впрочем, что лишь человека, для которого честь не была пустым звуком, может так уязвить произошедшее. На это и пришлось ставить. Я сказал, вот что. Если дадите слово чести, что не убьете его до рассвета, оставайтесь с ним. Я вернусь с первыми лучами солнца, когда все разведаю. Если не вернусь, делайте то, что должны, и убирайтесь. Мушкетер задумался. Мимо нас прошла пара пьяных испанцев, с трудом волоча ноги и опираясь то друг на друга, то на стену. Они чуть не врезались в Дарамица, но тот лишь сверкнул глазами, и парочка сразу же оказалась у противоположной стены, бормоча извинения на испанском. — Будь по-вашему, — наконец сказал мушкетер. — Вот вам мое слово. Он протянул руку, я пожал ее, а затем передал ключи. Дарамиц приложил к шляпе палец, прощаясь, и скрылся в комнате Диего. Мне же оставалось только выйти в общий зал, заказать себе немного вина и, придя в себя, выйти на улицу. Город пах дерьмом так сильно, что никакая свежесть после дождя не могла его спасти. Луна висела высоко в небе, тучи расходились, а звезд было так много, что вообще не хотелось никуда идти. Ни на какую разведку. Если бы я мог себе это позволить, я бы просто уселся на лавку и, запрокинув голову и зажав нос, смотрел на небо. «Ладно», — сказал я сам себе, не забывая про испанский. «Пора заняться делом». Проще всего было бы расспросить кого-нибудь, но это могло привлечь ко мне лишние подозрения. Пьяных солдат на улице не было, они предпочитали ночевать в гостинице, так что и я притворяться выпившим не стал. Если местное командование относится к осаде хоть сколько-нибудь серьезно, то за появление на улицах в таком виде могли и казнить. Двигаться на удачу, впрочем, тоже не хотелось. Так что я поискал взглядом ближайшее здание, кроме таверны, где в окнах еще виднелось пламя свечей, и направился к нему. Таким зданием оказался длинный, метров в 10, одноэтажный дом с хорошей крышей и несколькими выходами. Возле каждого дежурил солдат, так что это местечко меня определенно заинтересовало. Я хотел было пройти мимо, но, к сожалению, ночь действительно была очень звездной. «Эй, ты!» — крикнул мне стоящий в карауле солдат. Уже немолодой мужчина с пышными седыми усами. «Ну-ка, назови себя! Чего тут шастаешь?» «Диего Артура Перес», — с улыбкой заявил я, подходя ближе. Солдата, увы, мое обаяние не проняло. «Что ты мелешь?» — зарычал он, вынимая шпагу. «Подонок! Думаешь, я зятя своего не узнаю?»